помощь партизанам забрасывали инструкторов, специалистов-диверсантов, связистов, но и особистов, чтобы и в лесах следили, стучали и блюли. Последним работать в лесах было не так уютно, как при штабах в тылу. Ведь если засланный блюститель чистоты идеологии и примизны партийной линии оказывался чересчур надоедливым, то с ним могла произойти какая-нибудь неприятность, вроде случайной немецкой пули из засады. Особисты отыгрались на партизанах после войны. Тысячи героев сопротивления сразу после победы пошли по этапу. В партизанском движении было найдено удачное сочетание преимуществ регулярных воинских частей с духом народного ополчения. Партизанские отряды в основном вели разумную войну, стараясь сберечь свои силы и людей, не штурмуя и не обороняя безнадежные высоты, как это было принято на фронте. Больше было человеческого в отношениях внутри отрядов, меньше уставщины и страха перед начальством. Надо заметить, что не все партизанские отряды боролись за советскую власть. Были в лесах и противники коммунистического режима, были анархисты и просто бандиты. Но даже криминальные банды сражались против захватчиков советской земли. Партизанское движение месяц от месяца усиливалось. Целые районы переходили под полный контроль партизан. В других власть немцев сохранялась только днем, а ночью хозяйничали лесные братья. Споровские историки, а вслед за ними и я, не утверждаем, что победу над гитлеровскими полчищами одержали одни партизаны. Однако обращаем внимание добросовестных исследователей на несомненную связь между ростом партизанского движения в тылу и успехами на фронтах. Что касается деревни Спорова и ее обитателей, то они не сразу были вовлечены в общее партизанское движение. Этому предшествовали события, которые будут подробно описаны далее. В Брестской области врага встретила 4-я армия Западного особого военного округа, состоявшая из двух стрелковых дивизий 28-го стрелкового корпуса, 22-й и 30-й танковых дивизий, 205-й моторизированной дивизии, 49-я отдельная стрелковая дивизия находилась на правом фланге, на левом 75-я стрелковая дивизия. Войска немецкой группы армий «Центр» легко опрокинули соединение РККА у границы и стали развивать наступление на Минск, закрывая части 4-й армии в котлах окружения. Продвижение шло по шоссейной дороге Брест-Минск. Немцы торопились наступать и не обратили особого внимания на остатки гарнизона Брестской крепости, оставшийся спустя всего несколько дней после начала войны в глубоком тылу. Местные жители рассказывают, что поначалу немецкая комендатура даже не воевала с героическими защитниками, и те спокойно ходили к реке за водой, а жители приносили им еду. Говорят, что сам Адольф Гитлер приезжал в Брест и гулял по крепости, когда в подвалах было еще много живых и вооруженных русских солдат. Перемирие было нарушено красноармейцем, который застрелил немецкого ефрейтора, причем на почве личной ссоры. Только тогда казематы были заблокированы и начались штурмы. Впрочем, возможно, это апокрифы, каких бывает немало о каждой войне. Неоспоримый факт, однако, то, что немцы двигались вперед, мало заботясь о том, что они оставляют за своей спиной или сбоку. Спорово было как раз сбоку, южнее направление основного удара группы армий «Центр» и севернее направление движения группы армий «Юг». Через Спорово не проходило ни одно шоссе, пригодного для переброски танковых и моторизированных соединений. В Спорове, отродясь, не было ни железной дороги, ни, соответственно, железнодорожной станции. Да вообще ничего не было. Только лес с грибами да ягодами, озеро с рыбой и утками, и вокруг всего этого там и сям болото и топи. А в самой деревне пара сотен мужиков, у каждого ружьишка с боезапасом на 4 охотничьих сезона. Каждый навскидку бьет летящую утку, даже и в сумерках. Сунулись в Спорово братцы-поляки из армии Краевы. Поляков встретили на площади перед сельсоветом, окружили и расстреляли из берданок. Поехали зачищать Спорово немцы-каратели на мотоциклах. Окружали, окружали, заблудились, да увязли в трясине. Споровцы подобрались к ним в плетеных болотоступах и баграми затолкали в вонючую топь. Иногда прилетали немецкие самолеты бомбить Спорово. Но эффект от бомбежки был совсем не тот, как если бомбить, к примеру, Дрезден. Большинство авиабомб утонули в озерах и болотах или попадали в лес. Разбитые и отступающие советские военные части до Спорова тоже не добрались. В лесах близ Спорова укрывалось много гражданских беженцев, около 10 тысяч. Военных было меньше. Прикочевали маленькие отряды солдат, принесли своих раненых, были среди них командиры и даже один комиссар с тяжелым ранением. Комиссар все время оккупации провел без сознания или в бреду. Споровцы воинов приютили, а раненых позаботились. Но начальствовать над собой не позволили. Дали гостям понять, что у них свой устав. Когда над болотом эскадрилья советских бомбардировщиков каким-то чудом сбила итальянский истребитель «Макки», споровцы подобрали спустившегося на парашюте итальянского пилота и не позволили военным его расстрелять. Летчика научили немного говорить по-русски, пить самогон и играть на баяне. Так споровцы остались сами по себе, с полной лесной независимостью и болотным суверенитетом. Очень скоро выяснилось, что у споровцев нет единого мнения относительно внутреннего устройства своей нечаянной республики и ее внешней геополитической ориентации. Как только гром орудий линии фронта отдалился на восток, подняли голову монархисты. Предводительствовал ими Демьян Фундуков. Фундуков был отчаянный русский патриот и славянофил. Один его дедушка был ирландец, другой немец, барон фон Дюк. От фон Дюка и пошла коверканная на русский лад фамилия Фундуковых. Всем давно и было известно, что самые верные сыны России, лучшие патриоты и наиболее искренние славянофилы получаются от смешения ирландской и немецкой кровей. Демьян Фундуков призывал собрать ополчение и сражаться с захватчиками, изгнать псов-рыцарей с родной земли. Но прежде, чтобы получить благословение Божье, вернуть на трон, пока на трон Спорова, дальше видно будет, потомка династии Романовых, и возобновить церковь, в которой коммунисты по своему богомерзкому обыкновению устроили кино и клуб.